Придется искать дорогие и дефицитные зелья, облегчающие изучение новых рангов, или возвращаться в первохром к его плотному потоку ци и бассейну с росой. Других вариантов не застрять надолго в развитии я не вижу. Интересно, а как дела с повышением состояний? Надо бы это тоже проверить. Есть подозрение, что физиология притормозит меня в этом. Если дело, конечно, в физиологии. А это не факт. Глава 14. Новый берег. Землю я замечал чуть ли не каждый день. Северное море богато на острова. Почти все они мелкие и необитаемые, иногда это просто едва выдающиеся из воды камни, либо показывающиеся в отлив песчаные отмели, на которых даже трава не росла. По-настоящему большая суша нарисовалась на западе лишь на восьмой день плавания. Учитывая, что шесть из них я двигался с попутным ветром и лишь один потерял на отдых после перебора с изучением трофея из Некроса, пройти успел немало. Да и навык картограф подсказывал, что самое время показаться берегу в той стороне, и тот же навык намекал, что меня снесло довольно далеко к северу от намечающегося курса. Когда я при помощи дальновидения пристально изучил сушу, понял, что так и есть. Ландшафт характерный. Высоченный меловой обрыв тянется в обе стороны, куда ни посмотри. Человек, получивший неплохое по местным меркам домашнее образование, плюс занимавшийся по книгам самостоятельно, легко опознает белое побережье. Подкорректировав курс, я начал забирать к югу. Парусное вооружение на лодке не располагало к сложному маневрированию, продвигаться боком к ветру получалось скверно. Но я понимал, что лучше плохо идти морем, чем хорошо шагать пешком по не самым освоенным землям. Да и на ночлег лучше останавливаться подальше от такой суши. По слухам, местное население там поголовно нищее и диковатое, оно почтет за подарок судьбы возможность ограбить одинокого путешественника. Я уверен в своих силах, но конфликты мне сейчас ни к чему. Если из-за моря каким-то образом дойдет слух, что некий паренек наворотил там дел, не надо оставлять зацепку, что похоже юноша высадился на белом побережье. К сожалению, настала ночь, а я так и не увидел в обозримых окрестностях ни одного острова. Ночевать здесь в лодке – скверная затея. Ветер так и задувает с востока, разгоняя волну, обмывающую меловые скалы. Если спустить паруса и завалиться спать, не пройдет и пары часов, как выбросит на белые камни. Ну да ладно. Пусть я и не в самой лучшей форме из-за то и дело по чуть-чуть поднимаемых параметров навыков, но организм у меня молодой и сильный, одну ночь без сна выдержит запросто. Увы, я себя переоценил. Двигаться боком к ветру, чересчур серьезное испытание для моего ослабленного из-за мозговых перегрузок вестибулярного аппарата. Да и волна приличная, а борта у лодки не такие уж высокие. Мне то и дело приходилось вычерпывать воду, отвлекаясь от управления. К тому же нервировало, что, несмотря на все усилия, берег неумолимо приближался. Спасибо ветру, чуть переменившемуся под утро, я сумел направить лодку не просто на юг, а чуть к юго-востоку. Меловой обрыв наконец перестал приближаться, зато приближалось нечто новое, непонятное. Далеко на юге, прямо по курсу, появилось что-то похожее на корабль. Вот только мачт у него не видать, да и высота надводной части корпуса запредельно огромная, местные судостроители такое не делают. К тому же из-под носа расходились высоченные буруны, да и по сторонам море вело себя, мягко говоря, необычно. Волны там будто закручивались в спирали, пытаясь взлететь на манер смерчей. Частично им это удавалось, некоторые жидкие протуберанцы здоровенными штопорами вздымались на солидную высоту. Как я не вглядывался, так и не смог разобраться, что же это такое. А оно, между прочим, приближалось и двигалось примерно на таком же удалении от берега, как и моя лодка. Мне это все больше и больше не нравилось. С первыми рассветными лучами сумел разглядеть, что это действительно корабль, движущийся непонятно за счет чего. Его будто упряжка китов тащит, или мощный винт толкает. Учитывая, что это не земля, скорее поверю в дрессированных кашалотов или в какую-нибудь чертовщину. Но это не важно, важно то, что странный корабль действительно движется в мою сторону. Уйти дальше к востоку я не успевал. Увы, но ветер, даже изменившись, не очень-то благоприятствовал такому маневру. Если же отвернуть к западу, окажусь опасно близко к берегу. Меня и без того тесно к нему прижало, не хочется усугублять. Однако иные варианты не просматриваются. Оставаться на курсе загадочного корабля я категорически не желал. начал с ним расходиться. Да, берег при этом приближался, зато настроение улучшалось. До того момента, когда корабль изменил курс, он четко двигался к лодке, оперативно реагируя на мои действия. Вот тут я серьезно забеспокоился. Не знаю, что это и кто на нем плывет, но намерения у них, возможно, недружелюбные. При этом корабль выглядит несокрушимым. Дистанция уже плевая. Прекрасно видно, что корпус собран из брусьев черного дерева. Весьма неудобный материал для подобных целей. Чересчур большая плотность, это значительно увеличивает осадку. Но кто-то наплевал на это обстоятельство. Возможно, он не прогадал. Да, осадка ухудшилась, зато борта по сути броневые. Это не жалкая галера чемуков с ее почти бумажной обшивкой, собранной из жердей и тонких досок. Крушитель столь защищенную цель, если и сможет серьезно повредить, только с минимальной дистанцией и сфокусированными ударами. А обширную пробоину так не проделаешь. Выше ударить. По плоской палубе, где за фальшбортом стоят несколько человек, поглядывая в мою сторону. Или врезать в надстройку по центру. Там тоже люди маячат, и уставились они туда же. Вот только чего я добьюсь такой атакой. Фатальные повреждения вряд ли нанесу, лишь прикончу или покалечу несколько человек. Оставшиеся огорчатся, и кто знает, какие фокусы припасены в их арсенале. Судя по тому, как движется судно, там может найтись нечто смертельно дальнобойное. И не факт, что, даже нырнув в пучину морскую, сумею уйти так же запросто, как проделал это под Хлоносисом. Слишком серьезно выглядит этот корабль. Следовательно, велик риск, что и люди на нем тоже серьезные. В том числе с навыками, способными заметить мелкую креветку на дне морском. Ладно, подраться всегда успею. Надо всеми силами постараться избежать столкновения. Но вместо того, чтобы заработать парусами и румпелем, я забрался в порядок и торопливо поднял навык лодочник-экстремал на несколько рангов. Умение это самое низовое, столь резкий прогресс всерьез из колеи меня не выбьет. Не раз уже хотел его удалить, освободив место под что-нибудь более полезное, но все время удерживался. Ведь частенько по реке ходить приходилось, дело нужное. Сейчас нужно выжать из навыка куда больше, чем обычно, и вспомнить все, что со мной случалось на воде. Каждая капля опыта бесценна, когда на тебя надвигается самоходная громадина, окруженная неистово бушующим морем. Все ближе и ближе массивный форштевень. Такой разнесет мою лодочку с веселым хрустом и отделается парой царапин. Я отчаянно правлю к западу, несмотря на опасно приближающийся берег. Однако фатально не успеваю до него добраться, меня вот-вот нагонит, рулевой правит четко на точку, в которой мы неминуемо пересечемся. Так бы, возможно, и случилось. Навык тут не поможет, он ведь только позволяет добиться от лодки большей отдачи. Но какой в этом смысл, если здесь все против меня? Удирать на примитивной скорлупке со скверным парусным вооружением можно, но только не от здоровенного корабля с аналогом мощного двигателя внутреннего сгорания. Хоть максимум выжимать буду, хоть половину, преследователь даже не заметит разницы. Мы в несопоставимых весовых категориях, но помимо навыка у меня есть практический опыт, в том числе полученный на зеленой чайке. Наш шкипер тогда пытался исполнить на пару с ветром замысловатый танец перед пиратскими галерами. Намерился сблизиться на опасную дистанцию и чуть ли не за миг до абордажа резко изменить курс без мгновенной потери скорости. Мне придется провернуть нечто подобное. Только дистанция будет не просто опасной, а нулевой. Все равно, что забраться на эшафот, сунуть голову в петлю, а уже потом затевать попытку к бегству. Высший риск. Корабль уже нависает надо мной, поражая своей высотой и идеальностью конструкции. Доски и брусья подогнаны друг к дружке столь плотно, что между ними не просматриваются щели. Будто это не древесина, а темная литая пластмасса. Водный бугор, вздымающийся перед форштевнем, уже почти коснулся лодки, когда я резко и одновременно перекинул румпель и косой парус. Моя смехотворная скорлупка к этому моменту достаточно сильно разогналась и опасно отреагировала на столь грубое управление. Чуть на корму не села, оседлав волну и направив нос к небесам, как это делает вставшая на дыбы лошадь. И, подчиняясь моей воле, все же станцевала. Вместо того, чтобы так и продолжать подставлять левый борт, лодка резво крутанулась перед уже наваливающейся на нее громадиной. И шмыгнула вдоль правого борта черного корабля, притираясь к нему вплотную. В тот же миг меня накрыло с ног до головы буруном. Но я был к этому готов и продолжал удерживать лодку на новом курсе, пусть и без помощи мозга. Руки сами делали то, что надо делать, им лишние указания не требовались, задачу они выполняли. Спасибо навыкам, именно они выручают аборигенов в таких ситуациях. Если решение принято и глобальные изменения не предвидятся, тело само пытается действовать в обозначенных рамках. Лодку заливало водой, она со скрипом и треском билась о стремительно проносящийся справа темный борт. А я, вместо того чтобы попытаться отвернуть к востоку, наоборот, к западу давил. Затащить под почти ровный корпус корабля меня не затащит, но как только выскочу на простор, придется как можно быстрее править под берег. Малейшая заминка, и эта громадина успеет развернуться и повторить заход на цель. Есть. Вырвался. Лодка залита до краев, волны свободно через нее перекатываются. Справа разбита верхняя доска борта, привязанные к ней оттяжки теперь свободно болтаются на ветру. Но это еще не кораблекрушение, мое суденышко непотопляемое. Надо вычерпать лишнее, провести мелкий ремонт, и ходу дальше, к берегу, от которого еще час назад пытался держаться подальше. Наблюдай за мной сейчас, команда зеленой чайки, вряд ли бы дело дошло до ругани. Я не просто вязал узлы с дивной скоростью, я в фантастически короткий срок устроил новые точки закрепления вырванных парусных снастей, одновременно успев вычерпать из лодки большую часть воды. И при этом успевал удерживать курс. Прям матрос-виртуоз. К берегу. Быстрее к берегу. А еще я успевал коситься на корабль. Все ждал, когда же он начнет разворачиваться. Но тот, едва не разбив мою лодку, чуть изменил курс, двигаясь теперь на северо-восток. Я видел лишь удаляющуюся корму, возвращаться ко мне он не торопился. Возможно, капитан не рискнул нагонять меня в опасной близости от берега. Осадка у корабля не маленькая, а до суши всего ничего осталось. Садиться на мель или даже разбивать дно об камни. Нет, забава со мной того не стоит. Да-да, эти люди именно забавлялись. Я, несмотря на напряженность момента, успел рассмотреть, что они, перегнувшись через борт, смотрели вниз, наблюдая, как меня волнами окатывает. Лица у них при этом были добродушно веселые, некоторые хохотали чуть ли не навзрыд. Развлеклись немного и дальше подались. По рожам заметно, что для них это нормально, но не для меня. Я вас, твари, запомнил. Хорошенько запомнил. Уж несколько лиц точно из памяти не выветрится, очень уж приметные. И когда мы снова повстречаемся, радоваться вы уже не будете. А еще я запомнил знак на борту. Черный глаз с фиолетовой радужкой и кошачьим зрачком. Знакомый рисунок. Спасибо матери. Не настоящий, а той, которую пришлось называть матерью уже здесь, во второй жизни. Трия Хавир не могла научить меня боевым искусствам. В те времена я и ходить-то нормально не мог, куда уж мне кулаками или оружием размахивать. Она давала то, что я мог усвоить в тогдашнем состоянии. Учил местные языки, историю, географию, философию и литературу. Постигал тонкости этикета, оттачивал речь, дабы изъясняться как прирожденный аристократ, коим и являлся. Я много чего аристократического у Трии почерпнул, в том числе историю благородных кланов Равийской империи и ее соседей, с чего они начинались, как развивались, кто с кем и когда враждовал, великие и не очень великие представители семейств, периоды максимального взлета и глубочайших падений, перечни основного недвижимого имущества и, разумеется, символику. Черный глаз с кошачьим зрачком, герб клана Нила. Одно из сильнейших имперских семейств, насчитывает 4 ветви, придерживающиеся единой политики. Фиолетовая радужка, ветвь Хой. Вот так, еще не ступив на землю Равы, я повстречался с имперской аристократией. Нила, не враги Кроу, но и не друзья. Часть наших владений теперь под ними, но это трудно поставить им в вину. Добро погибающего рода растаскивали все, кому не лень. По сути, брошенное имущество. Если ты не заберешь, соседи прикарманят, так какой смысл отказываться? Но сейчас, сегодня, для меня худшего врага не существует. Я зол, я в ярости. Эти твари искупали меня, едва не утопив, только потому, что им весело разбивать рыбацкие лодки своим ненормальным дредноутом. А еще я понял, что мои высокие цифры в параметрах не так уж сильно смотрятся, как казалось час назад. Те, кто способен в таком мире разгуливать по морю на столь мощных кораблях, запросто могут посмеяться не только надо мной, а и над всеми цифрами в моем порядке. Это очень сильные люди, опасные. Одно дело слышать такое от матери, а другое – увидеть воочию. И я, мокрый и злой, сейчас направлял покалеченную лодку прямиком к логову опаснейших чудовищ. Мне, конечно, не привыкать к монстрам в пасть соваться. Но даже при охоте на самого первого шарука я ощущал в себе куда больше уверенности, чем сейчас. Что за сила двигала черный корабль? И что еще есть у его владельцев? Как с ними бороться, если отличный стальной нож, которым я, разъярившись, успел под конец полоснуть по идеально отполированному борту, не оставил ни малейшей царапины? Как много вопросов и как мало ответов. Глава 15. Дорожные страсти. Корабль так и не развернулся, и я передумал выбираться на берег. Цель моего пути находится гораздо южнее, и хотелось бы добраться до нее морем. Это быстрее, чем пешком, и удобнее, чем на лошади, которой у меня нет. Да и не придется лишний раз людям показываться. Лодка двигалась послушно, но, увы, как я не вычерпывал воду, до конца избавиться от нее не смог. Список повреждений и потерь не ограничивался разбитой доской на правом борту. Текло из разошедшихся щелей, сорвало крышку кормового рундука, залило припасы и вещи. Бесследно исчезли оба весла. Это уже не лодка, это печальная развалина. Надо вытаскивать ее на берег и чиниться. Но без плотницких инструментов, запасов смолы и пакли это проблематично. Если даже как-то сумею выкрутиться, ремонт может затянуться на несколько дней, что меня категорически не устраивает. С каждым часом заливало все сильнее и сильнее. Вскоре пришлось признать, что, если и дальше продолжу упрямо тащиться на юг, в какой-то момент искалеченная лодка развалится на очередной волне. Пришлось снова изменять план. Направился наконец к берегу. В этом месте он не приспособлен для высадки, поэтому я снова вымок с ног до головы и промочил те вещи, которые каким-то чудом еще не успели отведать воды. Выгрузив все, скинул одежду, вытащил мачту, загрузил лодку камнями, вытолкал на глубину, принялся нырять, доставая все новые и новые булыжники. Кидал их через борт, пока моя бедная посудина не затонула под чрезмерной тяжестью. Не успокоившись, поработал под водой, заваливая ее еще больше, и лишь убедившись, что следы высадки надежно скрыты, вернулся к выгруженному барахлу. Искать удобную тропу наверх не стал. Воспользовался первой попавшей бороздой, прорезанной в меловом обрыве дождевыми и талыми водами. Человеческих следов на ней не было, что неудивительно, ведь не каждый акробат согласится повторить такой подъем. Вот и прекрасно. Чем нехоженее тропы, тем спокойнее на душе. Лишь наверху позволил себе разобраться с поклажей. Убедился, что значительная часть припасов выглядит плохо, а некоторые отсутствуют. Сухари, размоченные в морской воде, превратились в дурно выглядевшую кашу. Увесистого мешочка с крулом, дорогой степной специей, нет. Вяленое мясо нуждается в срочной просушке. Душистый сахар почти растворился. В общем, кое-что пожевать можно, но надолго этого не хватит. Однако меня нехорошие новости не огорчили. Невдалеке, за пустошью, там и сям покрытый кустарниками, зеленеет лес. Именно в ту сторону мне и надо. В чащобе пропитание себе запросто находил, вот и здесь тоже с голоду не помру. Я ошибался. Лес, такой нехоженый издали, вблизи таковым уже не выглядел. По нему будто орда замерзших людей промчалась. Множество человеческих следов, но ни одной сухой веточки. Все утащили, не трогая живые деревья и кусты. Объяснить это можно только массовым сбором хвороста. Как по мне, слишком уж тщательно поработали, нереально вычистить здесь все настолько основательно. Но кто их знает, этих южан, может, у них так принято. Звери и птицы, как правило, не любят места, где люди бродят толпами, да еще и весь сушняк уволакивает куда-то. Я шел час за часом, но дичь не попадалась на глаза. Изредка замечал следы и помет, но почти всегда старые. Несколько раз натыкался на ягодники, но там только-только поспевать урожай начал, и его тоже нещадно обрывали. За жалкими крохами я даже нагибаться не стал, ими не насытиться, и ценности в них нет. Это не Чернолесье, где специи чуть ли не на каждом шагу встречаются, тут все большей частью пустое или почти пустое, с ничтожным содержанием компонентов, влияющих на порядок. Нередко встречались дороги и хорошо натоптанные тропы. Пару раз пришлось скрываться в зарослях, расслышав голоса и шум повозок. Лес слишком обжитый, больше на парк похож. Да уж, Хорошая охота в таком месте не светит. Вечером выбрался к открытому пространству. Деревьев нет, вся земля разделена на прямоугольные наделы, засеянные злаками. Не похожи на ту рожь, которая выращивалась на наших полях. Но явно не рис, ведь ему требуется много воды, а ее здесь не видать. Пришлось дожидаться темноты, а затем перебираться через множество оград, стараясь не натоптать в посевах. Следы оставлять я не очень-то боялся, но не хотелось портить настроение крестьянам, так тщательно обрабатывающим каждую пять земли. Вытаптывать их урожай без причины – это нехорошее поведение. За полями вновь начинался лес. Он выглядел чуть более диким, но, возможно, эта темнота виновата. Ночное зрение не позволяло во всей красе разглядеть следы человеческой деятельности. Спасибо бонусам от первохрома, на ночлег потратил не больше пары часов. Как не хотелось отлежаться на спокойной, не колышущейся на волнах земле, но мне еще шагать далеко, нельзя терять время. Резерв у меня есть, причем приличный. В Хлоносисе, несмотря на некоторые сложности, все провернул быстро, море тоже не задержало меня надолго. Но, как это частенько со мной случается, начал подумывать пустить выгоданный резерв в дело. Если постараться, можно успеть реализовать еще одну часть плана. Держал ее в голове на случай, если найдется лишнее время. И оно найдется, если на основном этапе меня ничего не задержит. Сидя в кустах на опушке леса, я наблюдал за дорогой, что тянулось в 200 шагах. Такую я еще не видел. В смысле, в этой жизни не видел. Она походила на привычные для меня дороги, оставшиеся на земле. Только вместо асфальта или бетона – брусчатка. Причем камни в ней одного цвета, размера и тщательно подогнаны. А еще качество одинаково хорошие. Подковы лошадиные и обода тележных колес изнашивают покрытие неспешно и относительно равномерно, а не так, когда мягкий камень стесывается в разы быстрее соседних, из-за чего образуются глубокие выбоины, а то и колеи наезженные. Похожи на имперский тракт, о таких рассказывала Трия. Их в Раве не так много, они связывают ключевые точки империи в единую транспортную систему. Лучшие ремесленники занимаются прокладкой важнейших дорог. Дорого обходится, даже император не может себе позволить раскинуть сеть отличных трасс до самого севера. У нас там сплошные грунтовки, брусчатка даже в приличных городах далеко не на каждой улице встречается. Да, это точно тракт. Вспомнилось, что по сторонам от них на широкой полосе сводят в ноль деревья и кусты, дабы не облегчать жизнь разбойникам. И вон побеленный деревянный столбик чуть левее проглядывает, у обочины. На нем должны быть выжжены цифры, которые, к сожалению, мне ничего не расскажут. Чтобы по отметкам сориентироваться, требуется схема дорог, и надо понимать, где находишься. Да, примерно догадываюсь, но, увы, высадиться пришлось непонятно где, а географию освоил не настолько хорошо, чтобы на глаз определяться в местности с невнятными ориентирами. Я скрывался в зарослях не просто так, я ждал, когда удалится четверка мужчин. Один бродил в сторонке, держа наготове лук и что-то высматривая в траве. Похоже, надеется вспугнуть перепелку, вон за спиной уже парочка болтается привязанными к корзине рюкзаку. В лесу их ни разу не видел, обитают лишь на открытых пространствах. Но не похоже, что лук ему только для охоты нужен. Стрелок не удаляется от остальных. Те трое одеты в жалкие лохмотья и заняты тем, что сметают навоз с брусчатки на обочину. Поддерживают тракт в чистоте. Работают на санцепёке, похоже, с самого утра. Вон какие лица изможденные. Ноги босые и стреноженные толстыми веревками, будто у лошадей, которые пачкают брусчатку. Это выглядит как наказание. Тройка преступников под присмотром. Выбираться на открытое пространство у них на глазах нежелательно. У охранника могут возникнуть вопросы, чем я в лесу занимался. Мне, конечно, на его вопросы плевать, но я человек скромный, вызывать ненужный интерес не люблю. Не успели эти удалиться на приличную дистанцию, как показалась похожая команда. Но на этот раз каторжников оказалось четверо. Плюс пара телег с высокими бортами, возничий на них и тоже один охранник. Эти работали в основном не метлами, а лопатами. Сгребали скопившийся на обочинах навоз в кучи, после чего перекидывали его в телеги. И вряд ли вывозили его исключительно ради чистоты тракта. Аборигенам известно, что почву полагается удобрять. Наверное, Содержимое повозок повезут на поля, обрабатываемые заключенными, или продадут за невеликие деньги арендаторам и зажиточным крестьянам, у которых не хватает скота. Все эти передвижения мне поднадоели. Время идет, а я как сидел на месте, так и сижу. Решил сместиться вправо по лесу, чтобы обойти бригаду с повозками. Но почти сразу услышал впереди подозрительный шум. Оглянувшись, неспешно забрался в самые густые заросли. Мимикрия на мне как висела, так и висит, и если что не так, вмиг врублю растворение. Даже без ночных бонусов заметить меня под ним почти невозможно. Вскоре показался источник шума. 5 мужчин возрастом от 20 до 40 лет. Откровенные голодранцы по одежде, но при этом все с оружием. Внушительного вида дубинки, один топор, короткое копье, простенький лук. У парочки даже неказистые щиты имеются. Плетенная из лозы основа с навязанными рыбьей чешуей дощечками и костяными бляхами, выточенными из копыт крупного рогатого скота. Я такие видел впервые, и надежными они не выглядели. Парочки не самых сильных ударов мечом хватит, чтобы разлетелись на кусочки. Разве что отстрел прикрываться. Возможно, именно для этого щиты и предназначены. Потому что эти 5 не просто по опушке крадутся. Они то и дело останавливаются, дружно поглядывают в сторону навозного каравана. Разбойники. Но какой смысл нападать на такую цель? Да, в империи даже навоз с тракта что-то стоит и собирать его дозволяется не всем. Однако сомневаюсь, что столь сомнительной ценностью можно заинтересовать криминальный мир. Но тогда в чем смысл такого поведения? Непонятно. Неожиданно, но я заинтересовался. На моих глазах разворачиваются странные события. Эти оборванцы, похоже, нацелены именно на группу с повозками. Дожидаются, когда подметальщики окончательно скроются из вида. А они, между прочим, уже едва просматриваются. Сейчас что-то будет. Пропустив ничего не заподозрившую 5, начал за ними красться, прилагая все силы, чтобы не нашуметь. Но, честно говоря, зря старался. Хворост в этом лесу попадался, но только не на опушке. Здесь все вычищено в ноль, наступить на сухую ветку почти так же сложно, как встретить гадюку посреди Антарктиды. Да и эти 5 столь фееричные ротозеи, что за ними можно шагать на ходулях в костюме клоуна со связкой разноцветных шариков в одной руке и огромной погремушкой в другой. И хоть тарахти этой погремушкой, хоть нет, все равно вряд ли заметит. Около получаса их преследовал. В конце концов, решил, что пора это прекращать. Время идет, а ничего не происходит. И до сих пор не понял, в чем смысл их действий. Вон тройка с метлами уже давно за пределы видимости удалилась, значит, пора и мне уходить. Но именно тут дела и завертелись. Мужчины остановились в очередной раз. Пошушукались о чем-то, наведя меня на мысль, что надо бы выучить навык на подслушивание издали. Полезная штука не только для таких ситуаций, а и для леса. Давно стоило закрыть этот пробел, но нет же, трясся над навыками, толку от которых почти во всех случаях ноль, если не меньше. Под эти мысли все 5 подались вперед, заставив меня призадуматься над их резко изменившимся поведением. За все время преследования они впервые рискнули выбраться из зарослей. И тут я начал понимать, что этот момент выбран не просто так. Передняя команда удалилась на километры, их давно уже не видать. А каторжники, едва поравнявшись с очередным верстовым столбом, вместо возни с навозом разделились на 2 и принялись ругаться, грозно замахиваясь друг на дружку деревянными лопатами. Охранник отреагировал предсказуемо, чуть приблизился, тоже начал что-то кричать, но применять лук не торопился и даже стрелу из колчана не достал. А ведь эти 4 на самом деле не ссорятся, они примитивно отвлекают внимание на себя. Вон возничие тоже на них уставились, никто не косится влево, откуда торопливо подбирается вооруженная 5. Прятаться на расчищенной полосе негде, шагают во весь рост быстро, но набег не переходит. Мне это кажется неправильным, я ведь прекрасно вижу, что лук у охранника куда лучше обычной самоделки деревяшки. Сможет посылать в них стрелы издали, если заметит. Доспехов у оборванцев нет, а пара сомнительных щитов всех и все не прикроют. Будто подслушав мои мысли, 5 перешла на бег, преодолев половину очищенного от растительности пространства. Один при этом тут же запнулся, покатился по земле, потеряв дубинку. Падение его выглядело наигранным, похоже, такими способом пытается уклониться от нападения или хотя бы не оказаться в первом ряду. Оставшиеся не стали его ждать, мчались все быстрее и быстрее. Один притормозил уже шагах в 20 от обочины, присел на колено, шустро вонзил в землю перед собой 3 стрелы, четвертую наложил на тетиву. Охранник, не переставая что-то кричать, начал приближаться к ругающимся, снимая с пояса свернутый кнут. При этом он будто почуял неладное, повернул голову. В тот же миг стрела вонзилась ему в бок чуть выше поясницы. Заорав, раненый отбросил кнут и потянулся к колчану. Выхватил стрелу, но выпустить ее ему не позволили. Один из ругавшихся каторжников резко перестал ссориться с коллегами по заключению и, умело размахнувшись, швырнул лопату будто копье. Ловко и метко, со знанием дела, или навык имеется, неплохо приподнятый, или немало тренировался. Встрять деревяшка, конечно, не встряла, но так сильно врезала по голове, что прилипший навоз шрапнелью разлетелся, а охранник упал. И тут на него налетели 3 оборванцев, которые так и продолжали бежать. Замелькала дубинка, опустился топор, чтобы подняться уже окровавленным. Заключенные, подскочив, начали вносить посильный вклад своими изгвозданными лопатами. Возничие, переглянувшись, попрыгали на брусчатку, после чего дружно припустили в лес, что зеленел по другую сторону дороги за такой же расчищенной полосой. Нападавшие и каторжники никак на их тактическое отступление не отреагировали. Перестав избивать охранника, они начали освобождать его от простеньких доспехов из проклеенной ткани и кожи. Я же, глядя на это, призадумался. Детали происходящего неизвестны, однако понятно главное. Команда, занимающаяся уборкой имперского тракта, это серьезно. Они не просто заключенные, они работают на раву. Навоз, что они собирали, это не просто навоз, это собственность империи. А нападавшие явно в сговоре с каторжниками. В жизни не поверю, что те просто так затеяли свару именно напротив верстового столба. Все заранее договорено, иначе непонятно, зачем эти 5 крались по лесу, если можно напасть в любом месте. Вот теперь понятно зачем. Вот же я балбес, раньше не догадался. Очевидно, ушедшая вперед команда в планы не входила. То есть связываться с их охранником нападавшие не хотели. Видимо, сговорились заранее, выбрали несколько столбов, а не один, чтобы остановиться в самый благоприятный момент, когда свидетелей не будет. Ну ладно, мне-то что с того? Можно обойти всю эту деятельность стороной и продолжить путь дальше по лесу. Но дело в том, что эта пародия на дремучий лес начала надоедать. К тому же я не так далеко от мест, где так или иначе придется показываться людям. Но я ведь не зверь дикий, и я не вижу смысла затягивать неизбежное. Я достаточно удалился от места высадки, меня с ним теперь ничего не связывает. Так почему бы не устроить выход в люди на 3-4 дня раньше? Поем как человек, может, и ночлег достойный найду. Хорошо бы еще лошадью обзавестись, но в данный момент, увы, нельзя. Да, я не уверен на все 100, что поездка верхом повлияет на успех задуманного. И время можно сэкономить, что очень кстати. Но нет, в таком деле лучше не отклоняться от намеченного плана. Итак, только что на моих глазах какие-то бродяги напали на представителя империи. Не факт, что он еще жив, но даже с мертвого можно получить пользу. Поправив на голове широкополую шляпу из черной ткани, я припустил вдоль опушки с расчетом выбраться из леса чуть левее и уже оттуда свернуть к дороге. Не хочу, чтобы видели меня выходящим из зарослей. Как ни быстро я двигался, задуманный обход занял немало времени. И когда я снова приблизился к месту остросюжетных событий, там, собственно, уже не было ничего остросюжетного. Окровавленное тело охранника лишилось одежды и обуви и теперь лежало на обочине, на той самой куче навоза, которую не успели погрузить. 2 бродяг занимались тем, что со смехом прикапывали свою жертву, причем использовали не землю, а кое-что похуже. Остальные тоже работали лопатами, торопливо вываливая неприглядный груз из повозок. Очевидно, решили экспроприировать транспорт, но не желали ехать вместе с удобрениями. Приближаясь, я понял, что 2 не хватает. Сместился к обочине и разглядел их чуть дальше. Они направлялись в сторону сообщников на обычной крестьянской телеге. Похоже, владелец не вовремя появился и быстро понял, что влип в неприятности. И также понимая, что на тяжело груженной повозке уйти не получится, повторил нехитрый тактический маневр парочки возничих. Да уж, имперский тракт, место бойкое. Если это братья задержится здесь ненадолго, каждый обзаведется личным транспортом. Или, скорее, познакомится со стражей, которую на такой дороге должны держать в немалых количествах, дабы не позволяли озоровать криминальным личностям. То есть то, что бродяги до сих пор не исчезли, не лучшим образом характеризует уровень их интеллекта. Впрочем, совсем уж безнадежными они не были, потому что меня заметили издали. Ну то есть не с километра, но и не в тот момент, когда я начал дышать им в затылке. Метров за 70 принялись головы поворачивать. Те, у кого было свое либо отобранное у охранника оружие, побросали инструменты для грязного труда, остальные не стали расставаться с лопатами. Все дружно столпились на дороге, зло уставившись в мою сторону. Я же приближался неспешно, не демонстрируя ни малейшего намека на агрессию. Шел себе и шел, как обычные путники ходят, но при этом прекрасно осознавал, что обычным не выгляжу. Во-первых, одежда. В Хлоносисе я не все попало хватал, тщательно подбирал каждую деталь гардероба. Только черные и темно-синие цвета. Хиба, что-то среднее между курткой и халатом. Добротная ткань, отсутствие наружных карманов, не затасканная. В талии перехвачена универсальным поясом АМА. Широкий, из кожи и металла, его могут носить и те, кто живут оружием, и мирные люди, которым требуется надежная опора для закрепления инструмента и квадратных сумочками, в них так удобно таскать всякую мелочевку. Тонкая рубашка со стоячим воротником. Внимательный человек даже издали поймет, что это шелк. Сорт, может, и не определит, но шелк дешевым не бывает. Свободные штаны особого покроя, не стесняющие движения. Тупоносые туфли из специальным образом обработанной кожи. Вроде замши смотрится, но есть отличия. Широкополая шляпа, надвинутая на лоб, скрывает значительную часть лица, глаз из-под нее почти не видно. И еще у меня на поясе меч. Приз от первохрома не выглядит дорогим, но даже в ножнах смотрится грозно. Явно не игрушка. Меч, не просто оружие. Это весьма и весьма статусный предмет. В дешевом мече нет смысла, смех один, а дорогой немногим по карману. Да и зачем он обычным крестьянам? Для охоты малопригоден. Учителей, умеющих показать, как правильно за такую вещь держаться, найти по деревням сложно. Если уж простолюдину приходится служить или воевать, ему не меч, а копье полагается, либо разновидность такового. Исключение только для инженеров и стрелков, но у них свое оружие особое. В общем, человек с мечом на просторах Равы – это как на земле где-нибудь в Москве подкатить к пафосному клубу на дорогущей тачке, выйти из нее в дорогущем тряпье от самых известных модельеров, да с пачками денег, торчащими из каждого кармана. Сразу видно, не с помойки человек заявился. К сожалению, из всего этого образа я разве что тачку мог сейчас предъявить. Все остальное выглядело как-то неправильно. Одежда, может, и модная, но что-то с ней не так. Как я не отмывал ее во встреченном вчера ручейке, сильно это не помогло. Разве что от белых пятен, оставшихся от высохшей морской воды, избавился. Остро не хватает полноценной стирки с последующей глажкой. Дорожный мешок за спиной, как-то тоже не вяжется с образом богатого и уверенного в себе пешехода. Такие верхом передвигаются или в повозках, но никак не на своих двоих, перетаскивая поклажу на горбу. Лук со снятой тетивой, тщательно завернутый в белую ткань, тоже как-то неуместно смотрится. Неопытный взгляд может не опознать скрытое оружие. Запросто спутает с коротким коромыслом, а здешнее общество погрязло в первобытном сексизме. Коромысло – приспособление для переноски ведер. Причем женщинами. Так что оно делает у меня за спиной. Что, нежелательные ассоциации вызывает. В общем, на бродягу я обликом не тяну, но выгляжу как не пойми кто. Видно, что каторжники и освободившие их бродяги пытаются разобраться, кто же это такой приближается столь смело, и уравнение в их головах никак не решается. Один, самый высокий и дерзкий, вышел навстречу, но недалеко, на пару шагов, вскинул руку, выставляя в мою сторону копье, злобно проревел: «Уходи отсюда, пацан!» Я, продолжая приближаться все так же неспешно, чуть поднял голову и спокойно поинтересовался: «А если не уйду?» «Если не уйдешь, будешь есть навоз ртом». «Именно ртом. Из каких же ты краев прибыл, несчастный человек, если у вас там можно принимать пищу чем-то другим?» Бродяга счел вопрос чересчур сложным, но явно обидным, и поэтому перешел к делу. «Убейте его. Первый лучник выстрелил в тот же миг, второй замешкался, да и безнадежно промахнулся, несмотря на невеликую дистанцию. Похоже, трофейное оружие вручили не в те руки. Впрочем, первому его проворство и ловкость тоже не помогли. Я, продолжая сближаться, на ходу выхватил меч и небрежно отбил стрелу. Ничего сложного в таком фокусе нет. Этот лучник еще при нападении показал, что руки у него растут из ягодиц, а оперативно извлекать различное оружие из ножен я учился не один месяц. Один из бродяг развернулся и задал стрекача. Тот самый, который в самом начале сумел отстать от всех. Готов поставить приличные деньги на то, что этот тип доживет до старости. А вот владелец копья, вряд ли. Он единственный не спал с лица в тот миг, когда молниеносно появившийся меч отбил стрелу. Вон оба лучника даже не тянутся к колчанам, просто смотрит странно, челюсти отвесив. Остальные одновременно назад подались, еще чуть, и тоже побегут. Меч – это серьезное оружие. Такой, кто попало, не таскает. Даже если обладатель меча – всего лишь подросток, его следует опасаться. А когда он с демонстративной небрежностью отбивает стрелы, нетрудно догадаться, что имело место серьезное обучение, в ходе которого развивались в том числе и завязанные на тяжелое клинковое оружие навыки. Мальчишки, способные не напрягаясь прирезать полдюжины взрослых, в этом мире не диковинка. И мелкий криминалитет это прекрасно знает. Вот только вожака, как говорится, заклинило. Размахивая своей зубочисткой, помчался на меня. При этом демонстрировал вполне профессиональную сноровку. Своим оружием он пользоваться умел, но скорость смехотворная. С высоты моей ловкости его атака смотрелась скорее учебно-показушной, чем настоящей. С легкостью пропустив противника мимо, я врезал вслед мечом, жестко приложив плоской поверхностью клинка по затылку. Оглушенный бандит еще падал, когда я, выжав максимальную скорость, в один миг подскочил к остальным. «Всем стоять!» — рявкнул злобно, выхватывая лук из рук ошеломленного бродяги и стрелу из его колчана. Выстрел последовал через секунду, и в полусотни шагов вскрикнул беглец. Я не был уверен, что попаду. Оружие незнакомое, да и драпал он шустро, далеко ушел. Но если учить меня бою на мечах было некому, с луком – другое дело. В пятиугольнике хватало умельцев. Пусть не лучшие из лучших, даже подмастерьями никого не назовешь, но они могли дать мне чуть больше, чем базовая подготовка. Не обращая внимания на деморализованных бандитов, я рявкнул в сторону зарослей. «Эй, два трусливых дармоеда, приведите ко мне негодяя с простреленной ногой, а вы, мерзавцы, чего встали?» Это я уже на бандитов накинулся. «Немедленно тащите сюда своего главного, и шевелитесь, если хотите, чтобы я вас пощадил. Вы презренные разбойники, вы грабите честных людей на имперском тракте. Я могу вам всем выпустить кишки и этим покрою свое имя славой. ГМ, а не слишком ли я переборщил с пафосом? На юге принято общаться именно так, особенно в аристократической среде, но это мне известно лишь в теории. Кто знает, не выгляжу ли я со стороны по-дурацки. Север в этом отношении куда проще, рассыпаться напыщенными фразами не приходится. Но надо постараться не походить на того, кто пришел с той стороны, так что лучше пересолить. Возничие, скрывавшиеся в кустах, наперегонки помчались выполнять мое распоряжение. Да и бандиты зашевелились. Некоторые побросали оружие, другие все еще держали его в руках, но ни малейшего намека на агрессию с их стороны не наблюдалось. Похоже, я качественно подавил их волю. И это странно, ведь особых усилий не прилагал, да и запугивал не слишком страшно. Даже никого не убил. Сама доброта, может, чует мою полнейшую уверенность даже не в победе, а в том, что победа будет легкой. Да и скорость оценили, никто больше не пытается бежать, понимают, что догоню играючи. Да и зачем догонять, если есть пара натянутых луков и запас стрел. То, как прекрасно я обращаюсь даже с незнакомым оружием, они тоже оценили. Итак, насколько я понимаю имперские законы, мне удалось схватить шайку, так сказать, федеральных преступников. И дело не в том, что они помешали бизнесу с навозом. Имперские тракты – это стратегические объекты. Режим здесь особый. Тот, кто сдаст пойманного разбойника, оказывает услугу самому императору, что всячески поощряется, а это открывает передо мной возможность обзавестись кое-чем особенным. расположением местной стражи или даже неподдельной записью в подорожной. Это пойдет на пользу моей временной легализации. Глава 16. Пафоса в Раве много не бывает. Имперский тракт – это не просто хорошая дорога. И столбики по ее обочинам не просто так расставлены. Обученные грамоте люди по знакам и цифрам на них всегда могут узнать, как далеко до ближайшего населенного пункта или станции. Станция – это место, где путники могут остановиться на ночлег, найти недорогую еду, надежную охрану, подковать лошадей, починить сбрую, купить припасы и прочее. Содержание станций – обязанность имперских чиновников, заведующих трактами. Вот к такому месту мы и направились. Две дурно попахивающие повозки с телом стражника, связанным главарем, кучкой перепуганных рядовых бандитов и парой возничих. Сам я шел пешком, что никого не удивило. Понятно, что столь солидный человек ни за что не унизит себя поездкой на транспорте, предназначенном для перевозки навоза. Как назло, стражники по пути не подвернулись, и, лишь миновав ворота станции, я заметил группу одинаково экипированных вояк, отиравшихся перед крыльцом самого богатого на вид здания. Очевидно, местная администрация, а они ее охраняют или дожидаются распоряжения от начальства. То, что возничие без приказа направили повозки в их сторону, убедило меня в этом окончательно. Опередив неуклюжие телеги, я приблизился к стражникам и обратился к ним голосом столь презрительно напыщенным, что чуть самого не затошнило. «Заберите своих омерзительных разбойников из этих вонючих телег, да поживее. Сделайте хотя бы вид, что умеете работать». Чуть повернувшись, направился дальше, безошибочно вычислив заведение, в котором можно как минимум нормально поесть, а как максимум, отоспаться и привести одежду в порядок. «Каких разбойников?» Недоуменно кинули в спину. Я, не оборачиваясь и не останавливаясь, ответил с усиленным презрением. «Тех, которых вы ловить должны, и которые убили охранника каторжников, потому что стражи на дороге нет, она вся здесь околачивается. Если нужны подробности, поговорите с возничими, они все расскажут». «Да это же Шахтокусок!» — удивленно воскликнули от повозки, где лежал связанный вожак. Похоже, одного стражники сходу опознали. Может, и зря я на них наехал, что-то соображают. Да нет, не зря. Тут так принято. Если ты важный человек, со всеми, кто откровенно ниже тебя, принято общаться как с кучей зловонных фекалий. Это одна из многих причин, по которой северяне недолюбливают имперцев. Начало положено, и пока бюрократическая машина завертится, я, возможно, как минимум успею пообедать. Имперский трактир оказался таким, каким я его и представлял, разве что куда грязнее, чуть ли не хлев. И тягостное ощущение усиливалось из-за низко нависавшего потолка, недостатка освещения и едкой дымовой завесы. Чуть ли не все посетители курили самый дешевый табак, и этому занятию они предавались без перерывов. К тому же мой нос уловил оттенки более серьезных веществ, которые вот так, в открытую, потреблять в Раве, насколько я знаю, строжайше запрещено. В общем, заведение выглядело не очень-то фешенебельно, но другого здесь не заметил, а поесть надо. Понятно, что про зал для некурящих можно даже не заикаться. Я просто выбрал свободный стол, прошел к нему, глядя прямо перед собой. Вертеть головой, как принято у ротозеев, не полагается по статусу. Ко мне тут же поспешила женщина из обслуги. Наметанным глазом определила, что мальчик не из простых, заставлять такого ждать, чревато. Она даже руки при этом начала вытирать о сальный передник, выказывая особое уважение. Как по мне, лучше бы дымящуюся трубку изо рта вытащила и зашвырнула ее в дальний угол. Но, увы, здешний сервис не запрещал персоналу устраивать посетителям химические атаки. «Добрый день, господин. Вы что-то желаете?» Едва заметно кивнув, я, не глядя на женщину, сказал: «Самой лучшей еды мне подай, в хорошо вымытой посуде. И кувшин с водой. Вода должна быть чистой и холодной. И если найду хоть один волос, заберу себе голову, с которой он упал. А не перебрал ли я с пафосом? Может, стоило попросить меню или хотя бы устный список блюд? Поди пойми, как здесь полагается заказывать, в равийских порядках я не силен». Но женщина отреагировала так, будто ждала именно эти слова. «Я мигом, господин. Все будет самое лучшее». Вскоре я уплетал жаркое из оленины, окруженное завалами маринованных овощей и ломтей хлеба. Если честно, доводилось видеть еду на порядок лучше. Мясо остывшее и жестковатое. Прошлогоднее соленье выглядит не первоклассно. Ну а чего еще ожидать от заурядного имперского трактира вдали от столицы? Сюда путники приходят голод утолить, а не пирушки закатывать. Хотя некоторые посетители вряд ли со мной согласятся. Несмотря на то, что до вечера еще далеко, пьяных хватало. Причем некоторые накачались весьма и весьма основательно, до горизонтального положения, на досках пола. Я, конечно, не раз слышал, что южане – матерые алкоголики, но всегда полагал, что северяне традиционно предвзято преувеличивают их недостатки. Но, похоже, это тот случай, когда привирать не требовалось. Нетрезвый, но твердо стоящий на ногах мужчина приблизился со стороны второго выхода. За ним тянулись еще двое, аналогичные по степени опьянения. Все трое не из простых. Одежда характерная, явно не крестьянская. На поясах ножи и кинжалы, но заметно, что обычно там таскают что-то потяжелее. Возможно, сняли лишнее, дабы налегке заливаться. Уже было пройдя мимо, первый остановился, обернулся, начал нехорошо на меня таращиться, почесывая раздвоенную черную бороденку. А я, не обращая на него внимания, продолжал расправляться с жарким, отрезая от него по кусочку при помощи дешевого столового ножа и такой же убогой двузубой вилки. Указав на меня пальцем, мужчина наконец рявкнул: «Ты кто такой и что делаешь за моим столом?» В ответ я ничего не сказал и не сделал, так и продолжал жевать и резать, что, собственно, и без слов являлось прекрасным ответом. Приблизившись, бородач бесцеремонно расселся передо мной, а его дружки встали за его спиной. Указав пальцем уже на себя, выпивший с великой гордостью заявил: «Я Гас из семьи Китая. Я был десятником во второй ледяной армии. А ты кто такой? И у кого ты украл эту одежду? Отвечай, жалкий молокосос, или я вышибу тебе все зубы. Страшись моего кулака. Да уж, с пафосом у меня здесь излишков точно не будет. Вон как красиво заливается первый встречный дебошир». А еще этот печально недогадливый недотепа попытался протянуть в мою сторону инструмент, коим угрожал оставить меня без зубов. Да-да, ко мне неспешно направился немаленького размера кулак. Дескать, взгляни, чем именно тебе грозят. Дальше все пошло не по плану уважаемого бывшего десятника. Ему пришлось убедиться, что его ловкость даже в трезвом состоянии весьма уступает моей, а в нетрезвом разрыв значительно увеличивается. Руки мои размазались в пространстве. После чего громила резко прервал пафосный монолог, но молчать не стал, заорал от боли и великого изумления, глядя на свой кулак, пришпиленный к столешнице. Причем дрянной ножик проткнул его с такой дурью, что глубоко вонзился в доски, вдавившись в пробитую кожу началом рукояти. Да уж, неприятно и неожиданно. Я, нехорошо поступив с кулаком, тут же вскочил, оттолкнув при этом лавку назад с такой силой, что та откатилась до соседнего стола. А она, между прочим, тяжелая, ее не каждый сумеет в одиночку поднять. Меч при этом оказался в вытянутой руке, и вытягивалась она в сторону парочки громил, стоявших за спиной пострадавшего. Я опасался, что они бросятся на выручку приятелю, однако сильно переоценил их реакцию. Оба застыли недвижно и таращились на происходящие глазами баранов, внезапно узревших, как милые пастушьи собачки в один миг превратились в бешеных волков. Даже как-то неудобно получилось. Я замер в угрожающей стойке, не понимая, что дальше предпринимать. Накинься они на меня, и все нормально, сразу отвечу. Однако атаковать тех, кто не лезет в драку, чревато ненужными проблемами, решить которые без раскрытия своего инкогнито, скорее всего, будет непросто. Но если и дальше ничего не предпринимать, это тоже как-то неправильно. Мои раздумья прервал крик от двери: «Стоять всем! Немедленно прекратить драку. Убрать оружие». Чуть повернув голову, я разглядел приближение процессии из трех стражников, торопившихся за тучным низкорослым мужчиной с широченной и предельно самоуверенной физиономией. Даже без учета богатых одежд понятно, что человек совсем непростой. Скорее всего, кто-то из здешних начальников. Серебряная пластина, болтавшаяся на шее, не украшение, а что-то вроде удостоверения. Если разбираться в системе обозначений, можно даже выяснить должность. Увы, я разбирался плохо, но увиденного хватило, чтобы неспешно вернуть меч в ножны. Размахивать оружием возле непонятного должностного лица равы без уважительной причины, такое далеко не каждый представитель самых сильных кланов отважится себе позволить. Один из стражников указал на меня. «Господин, вот этот человек, я, делая вид, что приближающиеся служивые люди мне совершенно не интересны», — крикнул. «Стул мне, и новый нож, этот запачкался. Стул мне не подали, зато подскочившие прислужники в одну секунду вернули лавку на место. Только я на нее взгромоздился, как толстяк, подойдя к другой стороне, небрежно выдернул нож из кулака пострадавшего, после чего пнул бородача, на вид также небрежно, но с такой силой, что тот откатился до самой стены, шумно приложившись лбом. К оглушенному тут же кинулись приятели, опасливо оглядываясь, а чиновник, без брезгливости упершись руками в залитый кровью стол и буравя меня пристальным взглядом, заявил: «Я Цо Макдун из семьи Талса, второй смотритель прибрежного тракта. Могу ли я узнать, как называть господина, которого я хочу поблагодарить?» «Можете», — благосклонно заявил я, принимая у служанки новый нож. «Я Лиис, из семьи Брюс. Просто Ли. Просто Брюс. Если вы хотите поблагодарить за руку, которую я продырявил, благодарность не принимается. Этот червь получил по заслугам. Нет смысла тратить слова ради такого ничтожества». Толстяк скривился. «Вы можете отрубить Гасу руку по плечо, если считаете, что он это заслуживает. Мне это не интересно. Но вы схватили негодяя Шакта, а он человек Багулая. Я прибыл сюда как раз для того, чтобы истребить всю его омерзительную шайку. Местный смотритель станции слаб душой и не справляется со своими прямыми обязанностями. То, что ко мне сразу по приезде притащили Шакта, добрый знак. Этот гнойный пес все мне расскажет про своих негодных сообщников. А вы, господин Ли, можете получить заслуженную награду в канцелярии префекта или у главного смотрителя, а также мою благодарность». Я покачал головой. «Награду заберите себе или передайте тому, кто занимается поимкой людей. Я, моя семья, семья Брюс такими делами не занимается». Говоря это, я скривился, лишний раз намекая, что не вполне отношусь к Брюсам, но при этом охотой за головами мелких бандитов действительно не промышляю. «Хорошо, господин», — понимающе кивнул толстяк, — «тогда позвольте мне выразить свою благодарность. И если вам будет угодно, я мог бы оставить запись об этом событии в вашей подорожной.